дизайн. Если мы говорим про упаковку, то также важно проговорить, что упаковка бывает трех видов. Первичная – это та, что контактирует с самим продуктом. Ну, давайте возьмем жевательную резинку. В частности, изначально она, либо шоколад, обернут фольгой. То есть это первичная упаковка, которая контактирует с шоколадом. За фольгой идет еще один слой упаковки – вторичный. Вторичный слой упаковки, как правило, придает ей привлекательность и носит информационный и рекламный характер. На ней нанесена необходимая информация об изготовителе, сроках годности, составе и другое. Третичная упаковка, либо, как ее называют, транспортная упаковка, служит для того, чтобы товар не повреждался во время перемещения, либо это перемещение можно было осуществлять более эффективно. В частности, коробки, ящики для бутылок и так далее, и так далее. При оформлении вы должны учитывать две важных функции упаковки. В первую очередь техническая – защита и сохранность товара. Это ваши потери. Минимизация потерь позволит вам либо больше заработать, либо сделать более конкурентоспособную цену. Удобство использования как конечным покупателям, так и посредниками. Транспортировка и хранение – очень важный аспект. Почему? Россия – огромная страна, и многие потери у вас возникают при транспортировке. Упаковка позволяет их минимизировать. Размещение и утилизация – два аспекта одновременно. Размещение – это как товар можно хранить и где он может находиться в торговом зале. В частности, если вы планируете размещать товар в прикассовой зоне, это одна форма упаковки. Если он будет выставлен на полках, это вторая форма упаковки. Подумайте о том, как легко вашу упаковку утилизировать и не загрязняет ли она окружающую среду. Потенциально это может стать в будущем конкурентным преимуществом. Коммуникационная. Ну, в частности, упаковка во многом влияет на наш выбор либо восприятие качества товара. Сюда же вы должны включить такие элементы, как узнаваемость, такие как позиционирование, то есть упаковка, оформление ее. То есть мы говорим в данном случае как и о первичной, так и о вторичной упаковке, должна подчеркивать позицию вашего товара. Информирование потребителя. То, что о нем написано на упаковке, где изготовлен, под чьим контролем, что входит в состав продукта. Возможно, упаковка должна и стимулировать. Ну, в частности, если вспомните, наверняка вы встречались, либо если есть дети, то на коробках с сладкими шариками иногда размещают различные игрушки, либо игры, которые можно вырезать прямо из упаковки. Подобные ходы позволяют поднять продаж, потому что привлекательны для детей. При оформлении упаковки вы должны понимать правила использования цветов. На самом деле практически все цвета по-разному воспринимаются потребителем. Они имеют как плюсы, так и минусы. Ну, давайте посмотрим на красный. С одной стороны, это цвет, который вызывает страсть, который динамичен, революционен, мужественен. Но с другой стороны, ассоциируется с кровью, огнем, войной, цветом дьявола. Сыграет ли это в минус с точки зрения восприятия товара либо упаковки потребителем? Белый цвет – невинность, чистота, совершенство. А с другой стороны, пустота, молчание, неуловимость. Вы должны понимать, как цвета совмещаются. Упаковка не должна быть перегружена цветами и напоминать нечто липоватое. Желательно использовать не более трех цветов. Есть определенные хитрости, которые вы можете уточнить у дизайнеров. Например, лучше всего воспринимается желтый цвет на черном. Мы выхватываем его. И эти все нюансы вы должны заложить, понять и использовать в своей упаковке. Попробуем выполнить небольшое задание для самопроверки. В частности, я попрошу вас классифицировать товары, предлагаемые рестораном, как товары долговременного пользования или как услуги. Обоснуйте свой ответ. Задание 2. В последнее время многие европейские и американские производители автомобилей пытаются репозиционировать свои торговые марки. Подумайте над примерами такого репозиционирования. Опишите, каким образом та или иная торговая марка переместилась в верхний либо в нижний сегмент рынка. Насколько легко удалось компаниям произвести такое репозиционирование? что еще они могли бы сделать, чтобы изменить отношение потребителей к своим автомобилям, чтобы изменить свою позицию. Задание третье. Почему большинство людей отдает предпочтение марочным товарам, в отличие от немарочных? Обоснуйте свой ответ. Давайте рассмотрим раздел, посвященный сопутствующим услугам. Здесь мы с вами поговорим о том, какие виды сопутствующих услуг и как определять необходимый перечень дополнительных услуг к вашему предложению. Сопутствующие услуги – это некая совокупность дополнительных услуг, которые добавляют товару дополнительные для потребителя преимущества, ценность и являются источником возможной дифференциации. Важно понимать, что бывает три вида дополнительных услуг. Первое – это прием, взятие на себя заботы о потребителе, информирование о предложении, советы по покупке либо консультирование и обработка особых случаев обращения потребителей. Да, продвижение товара и сообщение о нем – это также услуга, важная услуга, без которой часто продажа не может состояться. Второе – сами услуги по обеспечению сделки. Это принятие заказа, либо бронирование товара под вас, выписка счета, прием денег. Давайте вернемся к примеру, связанному с автомобилями. Да, здесь мы можем столкнуться, с одной стороны, с информированием о том, что есть подобный модельный ряд, некие характеристики. Вы можете получить консультации, выбирая автомобиль, на чем в первую очередь вам стоит остановить свой выбор. Когда вы пришли в автосалон, то вам необходимо разместить заказ, либо забронировать автомобиль, который плывет на пароме, а также вы должны неким образом перечислить деньги. Вот эти услуги предоставляет автосалон. Третье. Услуги по послепродажному обслуживанию клиентов. Это связано с гарантией, с подтверждением качества, либо, скажем так, снижением уровня беспокойства, ту ли покупку вы сделали. Это техническое обслуживание, обработка претензий, а также программы по повышению лояльности. К формированию пакета дополнительных услуг, базовых дополнительных услуг, есть три подхода. Подход первый – функциональный. То есть, грубо говоря, какие дополнительные услуги, либо базовые услуги необходимы потребителю для того, чтобы он имел возможность пользоваться товаром и приобрести его. То есть это минималистический подход. Второе – клиентский подход. Какие услуги ценны для клиента, то есть что он ожидает увидеть вместе с товаром, какие услуги он желает получить. Подход третий – конкурентный. В данном случае мы пытаемся отстроиться по услугам от нашего конкурента. Ну, например, предлагать бесплатное обслуживание как базовую услугу. Можем ее предлагать за деньги. Это возможность дифференцировать наше предложение. Разделяет несколько уровней услуг. В частности, это ядро предложения, то есть, собственно говоря, то, что мы предлагаем потребителю, то, что является основой. Далее, оно окружено базовыми сопутствующими услугами, то есть без них ядро теряет свою ценность и фактически не может быть предоставлено потребителю. Дополнительные бесплатные сопутствующие услуги – это то, что мы предлагаем клиенту, исходя из трех подходов, о которых мы говорили выше – функциональном, конкурентном, клиентском. И дополнительные факультативные сопутствующие услуги, которые может за деньги, за дополнительную оплату получить потребитель. Автомобили здесь являются хорошим примером. Так, автомобиль – это некое ядро предложения. Но без базовых сопутствующих услуг, таких как консультирование, таких как прием заказа, бронирование, прием оплаты, мы не сможем его приобрести. Поэтому автомобиль неразрывно связан, приобретение автомобиля, с этими услугами. Дополнительно бесплатные услуги, которые мы можем получить. В частности, это предпродажная подготовка автомобиля, это, возможно, консультация послепродажная по использованию автомобиля и так далее. Дополнительные услуги, которые мы можем получить вместе с автомобилем, это установка дополнительного оборудования, это, возможно, некая обработка антикоррозийными составами, если это, конечно же, необходимо. Есть несколько этапов если быть точным, 5, которые позволяют определить политику сопутствующих услуг. В первую очередь, мы должны определить, чего наши клиенты ожидают от нас. Вполне возможно, что в зависимости от клиентского сегмента набор базовых и дополнительных услуг будет различаться. Второе. Мы должны проанализировать способность компании выполнять данные услуги и оценить затраты, которые мы на них понесем. Третье. Мы должны определить дополнительные услуги, которые будут включены в базовый набор и которые мы будем предоставлять отдельно за дополнительную плату. Четвертое. Мы должны рассмотреть возможность дифференцировать наши предложения в зависимости от потребительских сегментов. То есть, возможно, в зависимости от типа покупателя мы можем предлагать что-то в базе, что-то за дополнительные деньги. Для другого покупателя данный набор будет отличаться. Ну и, конечно же, пятое. Мы должны разработать программу оказания этих услуг, организовать внутренние процессы, если это невозможно внутри компании, найти партнеров, которым мы отдадим на аутсорсинг данные процессы. Чтобы закрепить материал данного раздела, я прошу вас сейчас выполнить небольшое задание. Вспомните, купленный вами недавно дорогой товар, возможно, это мебель, дорогая бытовая техника, предметы интерьера, и какие виды сопутствующих услуг были отмечены вами в процессе покупки. Переходим к разделу 3 – жизненный цикл товаров и рынков. Здесь мы рассмотрим с вами концепцию жизненного цикла и попытаемся научиться ей пользоваться на практике. Жизненный цикл – это красивый график, который отражает объем продаж продукта на рынке в зависимости от его срока существования. Важно понимать, что все когда-то появляется и все когда-то исчезает. Это фактически из диалектики нашей жизни. Соответственно, есть пики, которые достигают объем продаж, есть этапы, связанные с достижением этого пика, и затем снижением объема продаж. На каждом из этапов выделяются свои определенные действия либо оптимальные поступки компании, которые позволяют извлечь максимальный эффект. В частности, одна из проблем жизненного цикла – то, что нет формулы, которая позволяет вам рассчитать, где на этом графике вы находитесь, на каком этапе жизненного цикла находится ваш продукт либо рынок. Можно определить по косвенным признакам. Так, на этапе запуска, как правило, продажи очень тяжелы, с продуктом еще никто не знаком, приобретение каждого клиента крайне затратно, немного конкурентов, но и сегментация, значит, позиционирование данного товара еще не ясны. На этапе быстрого роста уже складывается грубая сегментация, то есть достаточно упрощенная. Продукт, возможно, дорабатывается с учетом первых опыта продаж. Быстро растет объем продаж, стоимость приобретения клиента снижается. На этапе зрелости, как правило, идет укрупнение конкурентов. Продукты начинают серьезно отличаться между собой, сегментация уже детальная, и конкуренция на рынке достаточно высокая. На падающем рынке, как правило, конкуренция также снижается, но и количество предложений компаний, которые выживают, крайне небольшое. Давайте рассмотрим жизненный цикл на примере сотовых телефонов. К примеру, в конце 90-х в любом салоне сотовой связи считалось хорошим предложением, если есть порядка 10 моделей. Ну, если упрощенно, по 2 модели телефона у каждого производителя. Дорогой и доступный. Если вы сейчас взглянете на сотовые салоны, то увидите, что ассортимент с 10 позиций вырос до нескольких сотен. Модельный ряд некоторых производителей достигает 50-60 моделей телефонов. То есть на первом этапе продажи были небольшие, продукты были слабо дифференцированы, то есть вот как раз сегментация по клиентам была достаточно грубой, упрощенной, то есть дорогие, недорогие телефоны. Затем на этапе роста и количество производителей увеличивалось, усилилась конкуренция товары совершенствовались. Сейчас на этапе зрелости практически тяжело выйти новому игроку. Почему? Потому что балом, рынком правят крупные игроки, которые имеют и эффект масштаба, и возможность разрабатывать новый товар. Но и сами товары, то есть мобильные телефоны, очень узкосегментированы. Не просто этот телефон для бизнеса, а это для рядового потребителя. Вы можете найти 5-6 предложений от коммуникатора до стильного телефона бизнес-класса. Вы можете найти телефоны для рядовых потребителей, если можно так выразиться. Какие-то легкие, какие-то с фонариком, с крупными циферками, буковками. То есть каждый телефон ориентирован на тот или иной сегмент. Пока тяжело предсказать, когда пройдет закат рынка именно сотовой связи, он пойдет на спад. Но, как правило, это будет характеризоваться крайне небольшим количеством очень крупных игроков, снижающейся рентабельностью, и также фокус либо сегментирование, точность сегментирования будет снижаться. Не всегда жизненный цикл выглядит как вот красивая ровная кривая. На самом деле выделяют несколько видов жизненного цикла. Так, жизненный цикл товара новичка, который новичка-неудачника, который не дожил до стадии зрелости и спада, быстрый ажиотажный всплеск и такой же быстрый спад. Возможно, это происходит с тем, что товар оказался даже на растущем рынке неконкурентоспособен. Если вы обратите внимание на слайд, то вы увидите, что даже на этапе жизненного цикла, такой как рост, продукты могут уходить с рынка. То есть вот как раз продажи компьютеров Thomson сначала шли вместе с рынком, росли, а затем компания потеряла свою долю и рыночную позицию. Это может быть перезапуск, либо возобновление жизненного цикла. Ну, в частности, на слайде вы видите, что в целом жизненный цикл продажи табачных изделий уже находится на спаде. Но новый продукт продажи жизненного цикла сигарет Marlboro Lights растет. Если вы вспомните, то очень хорошо жизненный цикл демонстрирует на примере телевизоров. Ну, в частности, телевизионные приемники черно-белые. Был рост, спад, но затем рынок начал расти за счет продаж цветных телевизоров. И в настоящее время рост рынка связан с продажами ЖКИ и плазменных телевизоров. То есть, если посмотреть на конкретные модели, на конкретные технологии, то их жизненный цикл короче, чем сам жизненный цикл телевизионных приемников. Почему? Потому что в целом рынок телевизионных приемников находится на этапе роста. В чем преимущество жизненного цикла? В первую очередь, он позволяет получить определенное динамическое видение рынка и предвосхищать его изменения, то есть заранее планировать свои действия. Позволяет распознать ситуацию и, соответственно, предпринять адекватные действия в зависимости от этапа жизненного цикла. Он позволяет лучше проанализировать свой портфель и спланировать вывод старых товаров и ввод новых. Способствует лучшему пониманию рынков, а значит и более качественному стратегическому анализу. Жизненный цикл товаров должен пониматься как удобная аналогия, а не как закон, который навязывается предприятиям и их товарам. Здесь достаточно много допущений. Прошу вас для закрепления материала выполнить задание для самопроверки. Задание 5. Менее 1/3 новых товаров доходит до покупателя. Вступает ли такой низкий процент в противоречие с философией, концепцией маркетинга найти потребность и удовлетворить ее? Обоснуйте почему. Задание 6. В недавних исследованиях было высказано предположение, что потребление овсянки, особенно с добавлением овсяных высевок, снижает уровень холестерина. Объясните, какое влияние может оказать данное целебное свойство на жизненный цикл овсянки и товаров на основе овса? Давайте рассмотрим наш 4-й раздел, который заглавлен как «Ассортиментная политика». Здесь мы с вами рассмотрим понятие ассортимента, чем характеризуется ассортимент, уровни ассортимента. Попробуем определить направление расширения ассортимента, а также какие методики используются для анализа ассортимента и как грамотно исключать малорентабельные либо малопривлекательные товары. В частности, ассортимент – это совокупность товаров, которые связаны между собой и которые имеют одни и те же основные функции, адресованы одним и тем же потребителям, продаются по одним и тем же каналам сбыта либо в одних и тех же ценовых зонах. Ассортимент характеризуется тремя понятиями – длиной, широтой и глубиной. Широта – это количество моделей, которые предлагает компания. Ну, давайте вернемся к автомобильному рынку. В частности, компания Renault предлагает 10 моделей автомобилей. Это характеризует ее ширину ассортимента. Компания Smart предлагает всего лишь 2 модели ассортимента. Соответственно, у компании Smart ассортимент уже, чем у компании Renault. Глубина ассортимента – это какое количество модификаций моделей вы предлагаете. То есть, насколько разнятся ваши предложения. Глубина ассортимента позволяет адаптировать одну и ту же модель под разные ценовые группы, то есть предложить больший выбор потребителям. Длина ассортимента, по большому счету, это совокупность всех модификаций моделей, которые вы можете предложить рынку. Но важно понимать, что широта, а также длина ассортимента не имеет линейной зависимости с объемом продаж. Обратите внимание на график. Это затухающая кривая. Более того, она может в какой-то момент пойти на спад. С чем это связано? С тем, что управлять большим ассортиментом достаточно затратно. Затраты на управление ассортиментом растут опережающими темпами к его длине. Важно понимать, что есть некая условная точка оптимума, когда вам дальше не имеет смысла расширять свой ассортимент. Также вы должны понимать, что точка максимума прибыли находится ниже точки оптимума с точки зрения продаж. И виной всему тому затраты. Почему происходит подобное затухание? Ну, про затраты мы уже говорили. С другой стороны, различные товары продаются по-разному, то есть в разных объемах, и это уже объясняет нелинейность расширения, нелинейность роста. Во вторую очередь, важно понимать, что товары имеют различную сезонность. При широком ассортименте часто возникает внутренний каннибализм, когда товары не увеличивают вместе объем продаж, то есть 1 плюс 1 не получается 2, а получается, к примеру, 1,2 или 1,5. То есть они конкурируют за одного и того же покупателя. Важно также понимать и выгоды специализации, то есть почему вам выгодно контролировать ассортимент и не расширять его до бесконечности. В частности, на слайде вы видите график. Это зависимость относительной производительности и производственного ассортимента. Базовая точка 100% ассортимент, 100% относительная производительность. При сокращении ассортимента вдвое относительная производительность возрастает примерно на 25-27%. Сократили еще в половину, опять же получили примерно такой же рост. С чем это связано? Это связано с эффектом опыта и с эффектом специализации. То есть, чем чаще вы выполняете одну и ту же операцию, чем меньше у вас переключений, тем меньше издержки. Данную ситуацию демонстрирует и другой слайд. Это зависимость относительных издержек от производственного ассортимента. Опять же, при сокращении ассортимента сокращаются и относительные издержки. То есть сократили ассортимент вдвое, опять же, примерно на 20-22% сократятся у вас и относительные, то есть косвенные издержки, напрямую не связанные с производством. Это объясняет, почему часто компании-специалисты делают более выгодные с точки зрения цены предложения клиенту. Ассортимент можно условно разделить на уровни. Ну, в частности, есть вершина ассортимента с точки зрения, к примеру, цены, качества. Есть низ ассортимента, то есть это самые дешевые товары. И середина ассортимента. Для чего нам нужен низ ассортимента? Ну, в частности, он позволяет нам защититься от ценовых войн и в случае ценовых войн именно им вести борьбу. Это, как правило, некое минимальное качество за минимальные деньги. Этот сегмент для потребителей с низким доходом. Вершина ассортимента. Как правило, это то, что задает репутацию, статус самой марки. Это то, что позволяет компании хвастаться своими достижениями, получать повышенную рентабельность, продавать дороже. Ну и середина ассортимента изначально ранее считалось то, что позволяет вам, то есть это разумное качество за разумные деньги, некий оптимум, то, что формировало основную выручку компании. В настоящее время мир меняется, и, как правило, выход в середину ассортимента с точки зрения там, оптимального соотношения цены и качества, либо расширение вашего ассортимента именно в этом ключе, не находит должного отклика потребителя. Потребитель меняется, и, как правило, он не желает компромисса. Либо лучше и дорого, либо самые дешевые с минимальным качеством. Пару слов об особенности маркетинга товаров класса люкс. Ну, в первую очередь, для товаров класса люкс крайне важен имидж. То есть такие составляющие, как история, подтвержденное высокое качество, наличие неких ноу-хау. Важно понимать, что для них не подходит как таковая в чистом виде массовая коммуникация. Это некая